все войны, в сущности, драка из-за денег. Только мало кто это понимает. Все слишком оглушены фанфарами, барабанами и речами отсиживающихся в тылу трибунов. Иной раз их воинственный клич звучит так: «Спасем гроб нашего Христа от язычников!» Или так: «Долой папистов!» А в другом случае иначе: «Свобода» или «Хлопок, рабовладение и права юга». «Но при чем тут римский папа?» — подумала Скарлетт. «А тем более гроб Христов». Она торопливо приближалась к кучке разгоряченных спором людей, и в эту минуту Ред Батлер отвесил всем изящный поклон и направился к двери. Она хотела было поспешить за ним, но миссис Элсинг ухватила ее за юбку. «Пусть уходит!» — громко сказала она, и голос ее отчетливо прозвучал среди напряженной тишины зала. «Пусть уходит! Он изменник и спекулянт! Змея, которую мы пригрели на груди!» Ред Батлер, стоявший в холле со шляпой в руке, слышал эти слова, открыто предназначавшиеся для его ушей. Он обернулся и обвел глазами зал. Взгляд его беззастенчиво уперся в плоскую грудь миссис Элсинг. Неожиданно он ухмыльнулся и, поклонившись, скрылся за дверью. Миссис Мэри Уэзер возвращалась домой в коляске тетушки Питти, и не успели все четыре дамы занять свои места в экипаже, как ее негодование вырвалось наружу. «Ну что, Питтипэт Гамильтон, надеюсь, вы теперь удовлетворены?» «Что вы имеете в виду?» — с беспокойством спросила тетушка Питти. «Я имею в виду поведение этого подонка Батлера, которого вы у себя привечали». Обвинение это мгновенно привело тетушку Питти в великое волнение и расстройство, и у нее как-то вылетело из головы, что миссис Мэри Уэзер сама не раз принимала у себя капитана Батлера. Мелани и Скарлетт, наоборот, это обстоятельство тотчас же пришло на ум, но, воспитанные в почтении к старшим, они воздержались от упоминания о нем, и только как по команде опустили глаза на свои сложенные на коленях, затянутые в митенки, руки. «Он оскорбил конфедерацию и всех нас», заявила миссис Мэри Уэзер, и ее величественный бюст в расшитом бисером корсаже бурно заколыхался. «Он посмел сказать, что мы сражаемся ради денег, что наши вожди нам лгут. Его надо отправить в тюрьму». «Да, в тюрьму. Я буду говорить об этом с доктором Мидом. Будь мистер Мэри Уэзер жив, он бы нашел на него управу». «И вот что я вам скажу, Питти Гамильтон. Вы не должны больше пускать этого негодяя к себе в дом». «О, Господи!» — беспомощно пробормотала тетушка Питти, всем своим видом показывая, что лучше бы ей умереть на месте. Она с мольбой поглядела на Мелани и Скарлетт, но они сидели, опустив глаза долу. Тогда она с надеждой перевела взгляд напрямую, как доска, спину дядюшки Питера. Он, конечно, не пропустил мимо ушей ни единого слова, и она ждала, что, обернувшись к ним, он, как всегда, возьмет дело в свои руки и скажет: «Ну-ну, мисс Долли, вы уж оставьте мисс Питти в покое». Но Питер даже не шелохнулся. Он крепко недолюбливал капитана Батлера, и бедная тетушка Питти это знала. Вздохнув, она пробормотала: «Что ж, если уж вы так считаете, Долли». «Да, я так считаю», — твердо произнесла миссис Мэри Уэзер. «Я вообще не понимаю, что это на вас нашло. Как могли вы его принимать? А после сегодняшнего вечера его ни в одном приличном доме не пустят на порог. Вам придется собраться с духом и указать ему на дверь». Она окинула пронзительным взглядом лица Мелани и Скарлетт. «Я надеюсь, что мои слова дошли и до ваших ушей», — продолжала она. «Ведь это отчасти и ваша вина. Вы были слишком любезны с ним. Скажите ему вежливо, но твердо, что после таких изменнических речей, его присутствие в вашем доме никому не доставит удовольствия».